— сказал он, протягивая мне большую жилистую руку. Хотя на отвороте темно-коричневого с искрой костюма незнакомца и был привинчен кимовский значок, все же, настороженный его нарядным видом, а главное галстуком, я порывался уйти и буркнул: «Я завтра приду». «А отчего не сегодня?» «Когда сегодня?» «Ну, хотя бы сейчас. Я секретарь. Давай познакомимся. Головацкий. А ты кто?» Я словно подавился чем-то и первую минуту не смог вымолвить ни слова. Вот еще новости. Чтобы секретарь общезаводского коллектива комсомола галстук носил. Где это видано? Все наши прежние диспуты о культуре и мещанстве как раз учили. Чем больше молодой человек уделяет внимание своей внешности, всей этой дребедени, от утюженным брючкам, а особенно галстуку, тем скорее он отрывается от коллектива, делаясь чернильной душой и черствым человеком, не понимающим нужд рабочего класса. Все же пришлось рассказать Головацкому, что привело меня сюда. «А как ты к оппозиции относишься? За кого голосовал в прошлом году, когда обсуждали решение ЦК комсомола?» — спросил он осторожно, явно прощупывая мои настроения. «А у вас что, оппозиционеры еще водятся?» — ответил я вопросом на вопрос. «Своих не было. Приезжала сюда всякая шваль, на работу устроилась, пробовала народ мутить, не вышло. Позавчера, когда на районном партийном активе обсуждали итоги апрельского пленума Центрального комитета партии, все единогласно голосовали за линию ЦК. Народ у нас единодушный. Предатели поддержки не нашли. Так ты ответь мне, каково твое личное отношение к оппозиции?» «Мое?» — уже спокойнее сказал я, понимая, что имею дело с настоящим честным парнем. «Я считаю, что эту шваль троцкистскую давно пора гнать из партии и из комсомола. Нас враги окружают, задушить советскую власть хотят. Мы должны едины быть, сплотиться вокруг партии. А эти оппозиционеры хотят разлад между нами внести». «Отлично, что тебя направили в Литейную», — обрадовался Головацкий. «Правда, ребята там хорошие. И когда мы в прошлом году громили троцкистов, затесавшихся было в ячейку завода управления, комсомольцы-литейщики выступали первыми за линию ЦК и совместно со всем коллективом не дали этим врагам прижиться на заводе. Но потом несколько ребят из Литейной уехали в Краснознаменный флот, на Балтику, и актива поубавилось. Да и перевыборы давно пора провести. Прежде всего скажи, у тебя какие наклонности?» «Я не пью», — сказал я хмуро. «Я не о том спрашиваю», — секретарь поморщился. «Какую комсомольскую работу прежде выполнял? Ну, влечет тебя к чему больше?» Волей-неволей пришлось рассказать Головацкому и о нашем комсомольском клубе, и о вечерах-диспутах под названием «Что раньше появилось, мысль или слово, курица или яйцо?». Я рассказал ему, как судили мы рыцаря Дон Кихота Ла-Манчского, и припомнил вечера самокритики, на которых протирали с песочком каждого комсомольца за его грехи. Ввернул пару слов и о диспутах о культуре и мещанстве, посматривая при этом на малиновый галстук секретаря. «Ого!» — обрадовался Головацкий. «У тебя солидный опыт работы, причем в области перестройки и поисков новых форм. Это превосходно. Все течет, все изменяется. Творческая мысль комсомольца должна пребывать в состоянии вечного беспокойства, на пути постоянных исканий. Только тогда каждый из нас будет гарантирован, что ему не станет угрожать опасность превратиться в тупицу. Все, что ты рассказал мне, я учту». И Головацкий сделал быстренько какие-то заметочки в блокноте. «У тебя явные наклонности к культурно-массовой работе. Возможно, даже поручим тебе организовать в Литейной общество «Лига времени». Это, брат, большое дело». С этими словами Головацкий посмотрел на свои часы. «Но пока, дружище, я тебя попрошу напрячь все силы на борьбу с браком. Твой цех работает на сдельщине. Но одно дело – сдельная оплата труда у капиталиста, и другое дело – при нашем, советском строе, когда работаем на себя

из-за невысокого заборчика. Какие-то особые, никогда не виданные мною розы поднимались даже под крышу дома, оплетая цветущей аркой одно из его открытых окон. Густо-розовые кустики и иудина дерева росли рядом с акацией. У самого забора, в углу усадьбы, высилась беседка, сплошь обросшая темно-зеленым блестящим плющом. По его скрюченным стеблям велась еще и лиловая повелика. Когда мы поравнялись с беседкой, я услышал там говор и не удержался, чтобы не заглянуть внутрь. На перилах беседки сидела, болтая загорелыми ногами, та самая девушка, халатик которой мы стерегли на море. А около нее, на земле, припав на колено, накачивал велосипедную шину франт из отдела рабочей силы. Я смотрел на девушку так, словно видел ее впервые. Перехватив мой взгляд, она подняла глаза и, невольно тряхнув волосами, освободила их из-под плюща. Мне сделалось неловко. Я смутился и кивнул головой, как бы кланяясь. Отворачиваясь поспешно, я заметил, что девушка улыбнулась. «Узнал, а, Василь?» — спросил Петро, подталкивая меня локтем. «Кого?» «Ну, эту принцессу». И, передразнивая девушку, Петро протянул пискливо. «Покараульте, пожалуйста, мой халатик». «А ты длинного того узнал, дылду?» «Какого длинного?» «Ну, того, что велосипед накачивал». «Нет». «А кто это?» «Да тот пижон, что на завод нас не хотел принять». «Правда?» — удивился Петро. «Неужели они наши соседи?» «Это в халатике, безусловно». «А он ее брат», — решил Петро. «Почему именно брат? Кавалер, наверное». Мне почему-то сделалось неприятно при мысли, что Франт знаком с нашей соседкой и может в любую минуту рассказать ей, как мы упрашивали его принять нас на завод. Медленно брели мы с Петькой по Приморской улице. Слева от нас поблескивали ведущие к порту железнодорожные пути, а за ними, за парапетом, к самому горизонту подымалось море. Ветер совсем упал, и прибой утих. Волны уже не бухали в бетон, как утром, а тихо, с легким шуршанием накатывались на песчаный берег. Скрывая от нас море, потянулся за путями дощатый забор. За ним колебались верхушки мачт. Флаги на них едва шевелились. На западе, там, куда скатывалось невидимое еще за тучами солнце, алела ровная полоска заката. На побеленном дощатом заборе было написано: «Пляж — общество спасения на водах». Позади нас на тротуаре раздался звонок. Мы прижались к забору, и мимо, шурша ракушками, пронесся на велосипеде знакомый Франт с девушкой. Ее он посадил на раму, впереди себя. Франт вел машину, согнувшись, тяжело, но быстро передвигая педали. «Что, ему улицы мало?» — огрызнулся Петька. «А не видишь, там лужи. Он дудочки свои боится забрызгать», — сказал я с нескрываемой злобой, глядя вслед быстро удаляющейся паре. Наполовину покрытое желтой сеткой заднее колесо велосипеда делалось все меньше и меньше, оставляя на песчаном тротуаре чуть заметный вафельный след. Пока мы осматривали через решетчатую загородку порт, подъездные пути и пакгаузы из серой гофрированной жести, уходящие вдаль, к последнему причалу с сигнальным колоколом, Саша Бобырь успел доставить все чемоданы и распаковать вещи. Мы застали его за приготовлением ужина. Саша разрезал на три части большую засохшую булку, которая оставалась у нас с дороги. «Где вы шатаетесь?» — крикнул Бобырь, увидев нас. «Вы знаете, кого я встретил?» «Графа Бенгальского?» — съехидничал я. Мне очень не нравилась эта манера Сашки разговаривать на крикливых повышенных нотах, как с маленькими. «Шути!» — огрызнулся Бобырь. «Я Печерицу видел, да». «Печерицу?» — переспросил Петро и фыркнул. «Ну, Василь, держись. Начинаются старые истории. Где термометр, не знаешь? Пора бы ему температуру измерить. Не знобить тебя, а, Сашок?» «Какой термометр? При чем тут термометр?» — прямо завизжал от негодования Бобырь. «Я вам правду говорю, а вы смеетесь». «Подожди, Сашенька», — остановил я друга.